Глава 4. Переезд к вдове оказался большой ошибкой. Когда ты заезжаешь, в комнате пахнет еще хуже, чем раньше. Миссис Маньянга вьется вокруг тебя. Заметив твой сморщившийся нос, она восклицает: «Да, мисс Сигауки, ваш бог благоволит вам. Теперь вы дома. Какое великое для меня, бедной вдовы, благо оказать кому-то такую милость». Из течи на крыше залило матрас, грибок пухом покрыл ткань и потолок. Неужели хозяйка не видит? Теперь все миленькое, свеженькое. И, заведя руку за вешалку, она снимает несколько нитей паутины. Там была такая маленькая дырочка, вроде той, что тут на крыше. Просто из-за ветра слегка отошла плитка. Но, решив, что кто-то будет здесь спать, я, как видите, все починила. Вдова стряхивает с рук пыль. «Знаете, мисс Сигауки, я все еще ищу девушку. Скромную девушку, которая могла бы помогать мне по дому. Там, в моем доме. Единственное место, где мне нужна чья-то помощь. Здесь я проветрила комнату. С тех пор, как вы зашли в эту дверь, окна были открыты каждый день. И я сама каждый вечер приходила их закрывать». Потому что, понимаете, когда у вас есть что-то хорошее, люди только и думают, как бы все украсть. Хозяйка с гордостью извещает тебя, что снимала атласные занавески и стирала их собственными руками. Видите ли, Бог благ. Я вдова, и сыновья мои разъехались, но мне дается столько сил. Не для себя, для других. Бог по-прежнему одаряет меня силой. Ты не можешь понять, радоваться или нет тому, что после ее ухода остаешься одна. «Мваканака, мамбо джизу», слышишь ты, как напевает вдова, идя по двору к своему дому. Раскладывая вещи по грязным ящикам, ты клянешься, что когда придет время уезжать, ты не пойдешь по вдовьей дорожке, как пришла, ни с чем. Основное время ты проводишь, сидя на кровати и размышляя об очередном просчете, думая о том, как уже ненавидишь свою комнату. Правда, иногда прикидываешь, как можно подавить растущее ощущение рока. На случай, если вдова спросит, ты стараешься изобрести правдоподобное объяснение тому, что не ходишь на работу, которое, как ты заявила, у тебя есть. Трое соседей не прибавляют тебе уверенности в собственных силах. У всех у них есть работа. Лучше не сходиться. Под этим ты понимаешь, что шапошно знакомиться не стоит. Ты выдумываешь способы не сталкиваться с ними. Особенно с мужчиной из соседней комнаты, который меняет девушек чаще, чем трусы. Тихая женщина встает первой, обычно до петухов, чтобы ей хватило горячей воды. Долго моется. За ней идет крупная женщина. Мужчина в главной комнате встает последним, потому что у него собственная ванная. Сборы тебя будут. Когда они уходят, торопясь на автобус, ты больше не можешь заснуть, потому что думаешь об их конторах, договорах и зарплатах. Изредка ты осмеливаешься выйти подышать воздухом в сад или посидеть на пеньке, спиленной жакаранде у ворот. У ворот ты превозмогаешь себя. Вдруг деревенское воспитание становится преимуществом. «Привет, как прошел день? Как вообще? Как там, откуда вы идете?» Приветствуешь ты прохожих. Ты так редко говоришь, что пугаешься звука собственного голоса и поэтому не улыбаешься. Люди тоже не улыбаются. Иногда не отвечают. Раз в неделю ты ходишь за покупками в крошечный супермаркет, имеющий такой же аховый вид, как и ты. Выйдя со двора, ты стараешься придать походке пружинистости, чтобы идти как женщина, у которой на дне сумки туча долларовых банкнот. В магазине это притворство тебя душит, как будто ты надела слишком тугой корсет. Сделав покупки, ты не хочешь выходить на улицу, потому что сумка топорщится от дешевых пластиковых бутылок, малюсеньких пакетиков и крошечных коробочек. Растительное масло, глицерин для кожи, свечи на случай отключения электричества, спички. Все кричит о твоей бедности. Ты складываешь запасы в углу кухонного серванта, подальше от продуктов других жильцов. Ты копишь еду точно так же, как сбережения из рекламного агентства, что хранятся на счету одного строительного общества по принципу «меньше значит больше». Меньше есть – значит меньше тратить. В итоге у тебя больше наличных. Больше денег на ежемесячных банковских выписках со счета – значит больше времени, чтобы привести в порядок свою жизнь. На завтрак – жидкая кукурузная каша, практически несъедобная, так как на вдовьей плите невозможно толком ни варить, ни тушить. На обед ты ту же кашу загущаешь в угале. Распространенное блюдо – каша или пюре на основе кукурузной муки, которые принято есть руками. Чтобы полакомиться, начинаешь таскать листья пару в день со вдовьего огорода. Все остальное время ты сидишь у окна, уставившись мимо когда-то младенчески розовой, а теперь желтеющей ткани на неаккуратный хозяйкин газон. Когда становится нестерпимо скучно, ты чуть сдвигаешься, чтобы в поле зрения попала плита, которую мистер и миссис Маньянге заложили на месте будущего студенческого поселения. Иногда за бетоном ты видишь призрачный силуэт вдовы. Она ходит взад-вперед по гостиной. Ты беспокоишься, как бы не начать подумывать со всем этим покончить. Ведь делать тебе нечего. Ни дома, ни работы, ни прочных семейных связей. Такие мысли погружают тебя в болото, пенящееся чувством вины. Тебе не удалось ничегошеньки из себя сделать, но ведь матери, погребенной в нищей деревне, еще тяжелее. Как ты, получив такое образование, можешь думать, что тебе труднее, чем ей? Матери, которая уже и не женщина почти, и настолько замордована жизнью, что попыталась опереться на вторую дочь, а ведь той самой нужна опора, после того, как она потеряла на войне ногу, а теперь добывает пропитание для двух порождений освободительной борьбы, твоих племянниц, которых ты видела всего раз, когда они едва умели ходить. С дядей, который вмешался и, чтобы оградить тебя от судьбы матери, отправил в школу, произошел несчастный случай. Став инвалидом независимости, он сидит в кресле-каталке. Во время оружейного салюта в ходе первых празднований в него попала шальная пуля, угодившая в тонкую мембрану у позвоночника. Ты заставляешь себя не думать об отце, одна мысль о котором приводит в отчаяние. Единственная, кто мог бы помочь тебе и родным справиться с трудностями, кузина Ньяша. Но она уехала за границу. Последний раз ты слышала о ней, когда она прислала тебе туфли. Слава богу, это было тогда, когда почта еще не столько воровала, сколько переправляла бандероли. Ты не помнишь, чья очередь писать, и даже отправила ли ты ей благодарственное письмо. Ты растеряла университетских друзей, потому что не могла поддерживать их образ жизни и не хотела, чтобы над тобой смеялись. Спустя годы, после внезапного ухода из рекламного агентства, ты отдалилась и от бывших коллег. В первые дни пребывания у Май Маньянге ты истязаешь себя мыслью о том, что кроме самой себя тебе некого винить в том, что ты лишилась статуса составителя рекламных текстов. Тебе следовало бы потерпеть белых людей, которые ставили свое имя под твоими слоганами и стишками. Ты проводишь много времени в сожалениях о том, что исключительно из-за принципа сама вырыла себе могилу. А возраст не позволяет тебе надеяться на место в этой сфере, так как в творческих отделах теперь работает молодежь с прическами иракез и пирсингом в бровях, языках и пупках. От гнетущих мыслей ты отвлекаешься в воскресенье, спустя несколько недель после заселения, когда по вдовьему гравию шуршит разбитая синяя Тойота. В облаке выхлопных газов она останавливается у навеса на несколько машин, точнёхонько так, чтобы никто больше заехать не мог. Оторвав взгляд от журнала, который ты прихватила в рекламном агентстве и читаешь уже в сотый раз, в проеме водительской двери ты видишь мускулистые ноги. Длинная мускулистая рука змеей тянется к задней двери и шарит в поисках ручки. Наконец дверь открывается. Выпрыгивают полдюжины детей. «Буя!» — вопят они. Дети прилагают все усилия, чтобы разорить вдовий огород. От их прыжков крошатся грядки, рвутся ветки виноградных кустов. «Эй, ну ты посмотри, что делается!» «Вот подождите, кто-нибудь увидит, что вы творите!» — кричит их отец, быстро выходя из машины. «Будет вам такая взбучка, век не забудете! Если бабушка не захочет, уж я постараюсь, будьте уверены!» Дети смеются, визжат и припускают быстрее, замолотив кулаками по вдовьей двери. «Мбуя!» — опять кричат они, когда дверь открывается, и вдова приглашает их в дом. «Их приезд дарит тебе возможность поразмыслить о мужчине. Вполне себе средство для достижения другой жизни, по которой ты тоскуешь. Прочь от этого нигде, от этих дней, разверзающихся позади тебя пустотой. Ты не думаешь о любви. Ты одержима лишь одной мыслью, что джентльмен может дать тебе. Как вдовий сын может послужить гарантией, что ты не рухнешь окончательно?» Ты глотаешь слюну, выступившую во рту, как будто ты куснула лимон. И тут с другой стороны машины открывается дверь и выходит женщина. «Я не останусь в машине», — заявляет она. «Говорю тебе, не останусь». Конечности у мужчины слишком длинные. Они двигаются, как лента конвейера, будто хрящи и связки на несколько размеров больше, чем кости. Шагая, он ставит огромные ноги на гравий. Вытирает ладони о мятую рубашку. Потом прислоняется к машине и мрачно закуривает сигарету. «Сегодня я с ней поговорю», — упорствует женщина. «Что бы ты там ни бубнил, я это сделаю». Ты черпаешь со дна презрение, мучившее тебя все недели проживания у вдовы. Насмешка мужчины, грея душу, набирает язвительности, а из тебя сочится яд. Он мешается с его, и все обрушивается на женщину. Мгновение спустя у ворот раздается шум. Лязгают болты, и к дому с грохотом подъезжает длинный низенький Volkswagen Passat. Мужчина и женщина забывают о своих распрях, разворачиваются к подъезжающей машине, и их лица прорезают улыбки. «Ларки!» — кричит мужчина с длинными конечностями тому, кто приехал. Он отшвыривает сигарету и делает шаг вперед. Женщина капризно скрещивает руки на груди и обтянутыми джинсой ягодицами прислоняется к Тойоте. Ларки опускает стекло и в приветственной улыбке обнажает все зубы. «Эй, Прейс!» — ухмыляется он, кивнув на синюю Крессиду. «Так это она? Та самая отличная штука, о которой ты мне рассказывал?» Второй тоже ухмыляется, но от волнения губы его раздвигаются слишком широко. «Новая», — решает Ларки, выходя из машины и еще улыбаясь во весь рот. «Хлам, брат! Зачем бросаться деньгами, завозить японский металлолом?» У женщины опускаются плечи. Ларки протягивает руку. Братья стукаются плечами. «У меня все в порядке, братишка!» Ларки оборачивается, убедиться, что его всем слышно. «Знаешь, я приехал на другой, номер 3. Чтоб было на чем ездить, когда другие ломаются. Мать детей катается на Мерседесе. Я предпочитаю BMW. Но не на выходные. Больше никаких японцев», — хвастается он. «Только настоящие немцы». «Япония тоже неплоха», — возражает Прейс. «Даже лучше. Они знают, как мы ездим». «Ты как, баба Мунини?» — вмешивается женщина. «Но ты все делаешь правильно!» Еще громче хвалит брата Прейс, чтобы заткнуть ее. «Надеюсь, я увижу твою третью, если она правда так хороша, как ты утверждаешь». «Приезжай, приезжай и посмотри сам», — смеется Ларки. «Не тяни, пожарим мясо, обязательно привози детей». Мужчины сжимают кулаки и со смехом машут ими. «Отлично, Мупфана». «Мупфана, малыш». И Прейс, опять обнажив все зубы, поворачивается к женщине. «Баба Мунини, баба Мунини, мне нужно тебе кое-что сказать», — начинает она. Обхватив себя руками, она чешет плечи, потом опускает их, потому что она безнадежна. Из тех, кто жалуется на своего мужчину, его младшему брату. «Мбуя, сюда, сюда, мне, мне», — доносятся детские голоса. Когда вдовья дверь открывается, и дети вываливаются на крыльцо, крики становятся громче. «Мваканака! Мваканака! Ты благ, царь Иисус!» — разносится голос вдовы пополудню. «Май, не дай этому стаду порвать тебя в клочья. Мы идем». «Май, мать, мама». И Ларки, сделанной улыбкой, проходит вперед. Ты на пробу отодвигаешь занавеску. «Чем вы там занимаетесь?» — спрашивает вдова. «Как насчет того, чтобы, наконец, со мной поздороваться? Прейс, Ларки, дети, по крайней мере, знают, как себя вести. Поздоровались с бабушкой». «Идем, Май, уже идем», — отвечают братья. «Мы ведь приехали, а значит, хотим тебя повидать». «Ну-ка, дети, догадайтесь, что у меня есть», — предлагает вдова. У нее что-то в руках, что-то маленькое, пакет. «Сосиски!» — визжит один из малышей. «Красные!» — кричит другой. «Кто хочет сосисок?» — в полный голос выпивает вдова, как будто находится на женском собрании. «Ини! Я!» — вопят внуки. Дети принимаются сосредоточенно кусать, жевать, и гам стихает. «Как вы тут? Как Майгуру?» Ларки почтителен к брату. Понизив голос, он спрашивает, «Что с нашим младшим? Ты сказал Игнору, что мы хотим его видеть?» «Отлично! А как вы все?» Прейс чешет голову. «Наш младший? Да, а где он? Ты не позвал его?» Ларки подтягивает на боксерский живот шорты неоновых цветов. «А что я? Это малыша Игнора нужно спрашивать, почему его нет. При чем тут я? Как будто не ты старший, не тот, кому полагается все устраивать». Ларки подпускает в голос резкости. Прейс достает из пачки еще одну ментоловую сигарету и смотрит на рассыпающееся хозяйство. Изо рта у него вырывается дым. «Ладно, чем там занят Игнор? Что ему помешало?» — спрашивает Ларки. Прежде чем предложить брату курева, Прейс опять чешет макушку. Ларки берет сигарету. В небо поднимаются голубые колечки. «А теперь вы будете вести себя прилично», — рычит Прейс на детей. «Вот что вы сейчас будете делать. Я вам 1000 раз твердил». Мужчины становятся рядом, и для тех, кто на крыльце, делают отцовские лица. Воспользовавшись тем, что они отвлеклись, женщина в джинсах отходит от Тойоты Прейза и вклинивается между ними, чисто как нож. «Просто посмотри на меня, Прейс!» Она проходит вперед, чтобы вдова ее увидела. «Сегодня уже слишком. Мне плевать. Я знаю, она не обращает на меня внимания только потому, что ты ей что-то сказал. И сейчас она поймет, что у нее есть еще одна Муроора, еще одна невестка. Сегодня после обеда я поговорю с твоей матерью». Вдова Маньянга решительно отворачивается от группы у гаража. «Я сказал тебе не сегодня», — оборачивается Прейс к женщине. «Лжец!» — шипит та и с угрозой поднимает палец и начинает раскачиваться на каблуках. Ее тело увлекается ритмом. «Ты мне врешь и сам знаешь это, Прейс Маньянга. Я только не понимаю, зачем. Прейс, зачем ты мне врал, когда говорил «в следующий раз»? А теперь, в присутствии твоего брата, твоей матери, да и твоих детей, ты выставляешь меня на посмешище. В следующий раз, в следующий раз, в следующий раз», — повторяет она, все повышая голос. «Ты опять будешь врать и отрицать это? Ты все время мне врешь. Поэтому твоя семья меня игнорирует». «Майнини, я рад видеть тебя здесь. Счастлив видеть моих добрых друзей, вот и все». Ларки протягивает руки, чтобы обнять ее. «Ну перестань, ты правда этого хочешь? Быть такой несчастной, когда мой старший все так здорово придумал и собрал нас здесь». «Какой?» — спрашивает женщина, пригнув голову, как бык перед нападением, но потом взяв себя в руки. «Какой я не должна быть? Я единственная, кто не должна какой-то там быть». Она оттягивает вниз губу, а когда дальше уже невозможно, дает Ларке возможность обнять себя. Тот ведет ее к своему пассату, и когда они садятся в машину, позволяет ему похлопать себя по спине. Пыхтит мотор. Ты чуть улыбаешься, рассудив, что эта женщина не будет сильной соперницей. «А кто хочет то, что у меня есть?» — кричит детям Май Маньянга, зажав в одной руке еще одну упаковку с венскими сосисками, а в другой — короткий ножик. «Да, Прейс, а в чем дело? Ты разве не сказал Игнору?» Отвернувшись от детей, спрашивает поющая в церковном хоре хозяйка так громко, что слышно на соседнем участке. «Спроси у Ларки», — отвечает Прейс. Вдова вскрывает ножом вторую упаковку сосисок. «Только не говори мне, что ты ничего не сказал моему сыну», — снова начинает она, раздав внукам сосиски. «Не волнуйся, Амбуйя Маньянга. Мы тоже хотим полакомиться всей той вкуснятиной, что ты наготовила». Прейс скрещивает руки на груди. «Как только приедет тот, о ком ты вспомнила». «Ты слушаешь, представляя, что, уладив дельце, станешь членом семьи». Volkswagen Ларки все-таки не уезжает из маленького дома с несчастной женщиной, женщиной его брата, так как к навесу ползет рыжая, плоская, как жаба, машина. Ты понимаешь, что это лучшая из трех, потому что, когда она останавливается, пнув бампер Пассата, уровень шума в саду остается прежним. «Эй, Мхани! Игнор! Веди себя прилично!» Ларки высовывает голову из окна. «Да никаких проблем! Разве это проблема, Ларки? Прейс!» Пожимает плечами третий мужчина с улыбкой, выходя из машины. Двое других с тоской смотрят на его машину. Игнор кивает на дом матери, но Прейс берет его за руку и тянет к себе, пока их головы не соприкасаются. Дети размахивают сосисками и стараются откусить друг у друга. «Я еще принесу!» И на ходу, подобрав пустые упаковки, вдова Маньянга кричит. «Что, так и не поздороваетесь с матерью, хоть Игнор и приехал?» «Иду!» — кричит в ответ Игнор. Дети бегут в дом за вдовой, Ларки выходит из машины, мужчины обнимаются и кивают головами. Женщина отходит от Пассата к Порше. Игнор залезает обратно в машину и через пару минут опять вылезает, к большому твоему удовлетворению, без спутницы. «Большой мой брат», — говорит Игнор, выйдя из машины. «Скажи мне, в каком помойном ведре ты откопал свою женщину?» «Какой еще большой брат?» — огрызается Прейс. «Что ты там несешь про помойное ведро?» «Нужно смотреть, где водится рыба», — пожимает плечами Игнор. «Можно обойти все водоемы. Но обойти еще не значит наесться. Друзья мои, что это? Ты смотришь или ты ешь?» Прейс чешет голову. «Как она?» — спрашивает Игнор, смотря в сторону вдовьего дома. «Довольно», — отвечает Ларки. «Сначала накормила внуков, теперь вот ты приехал». С заднего сиденья своей машины Ларки вытаскивает картонную коробку. Прейс из своей достает ящики с колой, фантой и имбирным пивом Стоуни. Сыновья Маньянги сидят на плите и смотрят на вдовий огород. Они попивают из бутылок, и когда уровень жидкости опускается, добавляют крепких напитков. Ларки спрашивает Игнора про адвоката. Игнор подливает себе немного и отвечает: «Кому Риво?» Они говорят об адвокате. Твои мысли обращаются на двухлетней давности журнал из рекламного агентства, который лежит у тебя на коленях. «А риэлтор?» — спрашивает Ларки. «Ты сравниваешь свою нынешнюю компанию, журнал в жирных пятнах, с мужчинами, которые один раз уже вступили в наследство и готовятся вступить еще раз». А Игнор тем временем мнется, не предлагая, однако, ответа. Ларки встает с бутылкой в руке и смотрит на плиту, покосившийся забор, все большую запущенность. «В том-то и беда», — начинает он после паузы. «Я ведь говорил тебе, когда баба умер. Я говорил, что нам надо заняться участком, иначе он сгниет. Что-то отсюда можно выжить». В его движениях, когда он заговаривает о доме матери, печаль. До тебя доносятся слова «кухня», «выброшенные деньги». Скоро Игнор начинает смеяться. Прейс растерянно качает головой. «А черный гранит, которым они непременно хотели выложить бассейн?» Голос Ларки повышается и дрожит. Я говорил им. Я сказал: «Май, баба, начните с уроков. По плаванию. Не из бассейна. Так надо начинать». Но наши родители, разве они кого-нибудь слушают? Сколько раз я его чинил. Мне надоело смотреть за этим домом, а сама она ничего не может для себя сделать. После аварии я помогал с ремонтом машины», — качает головой Прейс. «Нехорошо тебе, Ларки, заявлять, что все делал ты». «Дом!» — весело восклицает Игнор и объясняет, что надо знать нужных людей и заняться подписанием бумаг. «А если она сейчас не подпишет, что будет?» — интересуется Прейс, почесывая затылок. «Вот он!» — Ларки кивает на Игнора. «Он сказал, что его связи все сделают». «А покупатель?» — Прейс разворачивается и потягивается. «Если у нас будет покупатель», — отвечает Игнор. «Прейс, что ты собираешься с ней делать?» Дети, которые опять вышли на крыльцо, допивают газировку и кидают банки в дерево гуавы. «Может, стоит еще подумать», — пожимает плечами Прейс. «Она сдала маленькую комнату. Квартирантка отказалась от телефона, но, по крайней мере, выложила трехмесячный депозит». «Когда до тебя доходит, что квартирантка, о которой они судачат, это ты, у тебя перехватывает дыхание. Мысли разбегаются. Появляется одна, следом за ней другая, смутная. В груди стучит сильнее. Один удар — надежда, другой — еще большее разочарование. Ты хочешь, чтобы все было по-прежнему, чтобы вообще ничего не происходило. Давайте избавимся от телефонов», — предлагает Игнор. «Они дадут кое-какие деньги. Я найду, кто их купит». «Она все еще толдычит про телефонный бизнес», — качает головой Прейс, в отчаянии прищелкивая языком. «Хочет выписать родственницу, чтобы та помогла ей вести дело». «Продать», — твердо повторяет Ларки. «Иначе мы все разоримся». «Ты делаешь медленный вдох, медленный выдох и решаешь, что для тебя не имеет никакого значения, кто купит дом. С женщиной в джинсах покончено. Она вручила тебе сыновей Маньянги, доступными и желанными для реализации только что задуманного тобой проекта остановить закручивающуюся вниз жизненную спираль. Их жен не видно, а это означает либо что мужья не слишком высокого о них мнения, либо что у самих жен мало времени на мужей. С такими женщинами будет нетрудно потягаться. В конечном счете, поместив тебя в правильную семью, жизнь оказалась к тебе милостива. Первой мишенью ты выбираешь Ларки, он самый сильный. Не подозревая о том, какую участь ты ему готовила, мужчины заканчивают разговор. Когда отец и дядья от плиты идут к дому матери, дети радостно кричат. Ты проскальзываешь в ванную, откуда вдовий двор видно лучше. Но когда устраиваешься подсматривать, входная дверь закрывается, после чего видно только тени, по-разному и с разной скоростью движущиеся за занавешенными окнами. Дни растягиваются в недели. Ты ждешь возможности подловить хозяйского сына. Поскольку она не представляется, ты, лежа на кровати с провисшим матрасом в розовой комнате с рюшами, еще раз взвешиваешь свое положение и, дабы максимально увеличить шансы на успех, избираешь более мудрый подход. Обработать каждого наследника поочередно, начиная со старшего. Ты мечтаешь о доме, где поселишься в будущем, где не будет ни розовых рюш, ни желтых кухонь. Сердце и разум устремлены на черный гранитный бассейн. Ты хочешь гарантий, что он тебя дождется. Ложь, наконец, станет правдой. Ведь, уходя из рекламного агентства, ты сказала коллегам, что кто-то прошептал «ты», и ты выходишь замуж.